Прочитаем из первого послания к Коринфянам 13 главы. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». «Любите врагов ваших». Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Заповедал Христос. Матфея 5, 43-44. В некоторых новейших переводах пропущены слова «благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». По той причине, что этих слов нет в некоторых древних рукописях. Хотя этих слов и нет в Ватиканском манускрипте, который считается одним из древнейших, эти слова имеются в Вульгате, в латинском переводе, который был сделан в том же веке, когда был написан и этот упомянутый манускрипт. Но перевод был сделан, вероятно, с другого, более древнего и полнейшего. «Люби ближнего твоего» записано в Левит 19.18, а «люби пришельца» в Левит 19.34 и Второзаконие 10.19. Но нигде в законе Моисеевом, ни у пророков нет заповеди «ненавидь врага твоего». Имеются повеления относительно хананеев, мадианитян, моавитян, и амаликитян. Но там указано, что с ними сделать и за что. Слово же «враг» можно растянуть до бесконечности. Некоторые люди так чувствительны, что всякого, кто не соглашается с их мнением или их действиями, считают своим врагом и применяют к нему изустную заповедь «ненавидь врага твоего». которая хорошо была известна слушателям Христовым. Так как эта заповедь нашлась в руководстве Есейской общины, пользовавшейся у евреев большим уважением в дни Христа. Это древнее руководство найдено в пещере близ Мертвого моря в 1947 году, и в нем так сказано: «Любите всех, кого Бог избрал, и ненавидьте всех, кого Он отверг. Любите всех сынов света, каждого по его жребию в собрании Божьем. И ненавидьте всех сынов тьмы, каждого по его вине в отмщении Божьем». Христос же заповедал своим последователям такие отношения к противникам. Первое. Любите врагов ваших. Жизнь проявляется в многообразии звуков, красок и движений. Однообразны только мертвые пески пустыни да снега и льды. У человека с широким сердцем и глубокими взглядами были и будут завистники, недоброжелатели и клеветники, но он считает для себя унизительным с ними бороться. Если закон предписывал оказывать доброту врагу, исходы 23:4-5, то любовь Христова, наполняющая сердце верующего во Христа человека, возводит его на духовную высоту и помогает ему снисходить, прощать и любить врагов. Апостола Павла евреи 3 раза били палками. 1 раз камнями побивали, 5 раз бичевали. А он скорбил об их ослеплении и так их любил, что желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев своих, то есть израильтян. Благословляйте проклинающих вас. С глубокой древности в людях коренится вера в силу человеческого духа. В словах проклятия выражаются духовные устремления во вред тому, кого проклинают. Особенно боялись древние проклятия со стороны священника, родителя и старых людей. Указывали на несчастные случаи. В Библии тоже говорится, что проклятые пророком Елисеем невоспитанные дети были растерзаны медведицами. Однако Библия успокаивает, что незаслуженное проклятие не сбудется. Притчи 26:2. Благословение противоположно проклятию и выражает пожелание добра и успеха. С заповедью «Благословляйте проклинающих вас» Христос вызывает наш дух на борьбу с духом зла, действующим в сынах противления. Кто отвечает проклятием на проклятие, тот сходит с высоты своего призвания, схватывается с противником в рукопашную, и оба вместе тонут в гибельном болоте бесконечной вражды. Благотворите ненавидящим вас. Сперва духовное, затем материальное. На проклятие отвечайте благословением, а на ненависть – благотворительностью. В древности благотворительность беднякам считалась одолжением Господу и возможностью приобрести Божье благоволение. Апостол Павел повторил слова притчей, что наша доброта к врагам увеличивает их вину перед Богом, если они не покаются. Насилием можно обуздать зло, но победить зло можно только добром. Закон Моисеев с его суровыми наказаниями за преступления не достиг и сотой доли того, чего достигла в мире евангельская проповедь о Божьей любви и Христовой заместителей смерти за грешников. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Наши усилия любить людей не всегда достигают цели. Слишком велик пожар мировой войны, чтобы его можно было залить несколькими каплями нашей доброты. Не падайте духом. Бог и правда восторжествуют. Христос, апостолы, мученики и подвижники умирали с верой в победу добра над злом. Они видели, что мир одурманен и ослеплен, и смотрели на него с глубоким сожалением. Не проклятие, не презрение, а горячая мольба вырывалась из их сердец. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Господи, не умени им греха сего. Чем больше озлобления мы встречаем, тем усерднее будем молиться Господу о просвещении несчастных ревнителей зла. А Бог и в наше время изгонителей может сделать своих апостолов.